Глава 15. Противоядие от греха. Эпиграф. Если вы сильно любите, то глубже страдаете, но это того стоит. Клайв Льюис. В стране теней. Это была самая яркая картина выражения гнева, которую я когда-либо видел. Наша семья спасалась от жары в горах Сьерра-Невада, ибо на равнине, где находился наш дом, она была просто невыносима. А здесь мы могли спрятаться от зноя и по-настоящему отдохнуть. Удобно расположившись в шезлонге, я был полностью погружен в чтение. Моя жена Сара собиралась присоединиться ко мне, как вдруг до нас донеслись отчаянные крики нашего двухлетнего сынишки Энди. Он играл в песочке совсем неподалеку. Я увидел, что малыш бежит к нам, резко топая ножками и размахивая руками. Вокруг него вились какие-то насекомые, в которых Сара тут же признала диких пчел. Энди случайно наступил на их гнездо, и они безжалостно кинулись в атаку. Я попытался выскочить из крепких объятий самоскладывающегося шезлонга, но Сара опередила меня. Я знал, что у нее аллергия на пчелиный яд, но она, не колеблясь, схватила ребенка и, яростно отмахиваясь от нападающих на нее насекомых, бежала с ним в безопасное место. Конечно, ей сполна досталась за смелость. Когда я подбежал, моя жена гладила малыша по голове, пытаясь успокоить его, хотя сама тяжело дышала от перенесенного стресса. Реакция на пчелиный яд не замедлила проявить себя, и мы отправились с ней в больницу. Когда я хочу описать картину Божьего гнева, то всегда вспоминаю эту историю. Такого огня негодования я никогда прежде в Сариных глазах не видел. Но причиной ее гнева был не Энди, и уж, конечно, она не стремилась никого покарать. Она просто сметала с пути ребенка опасность и рисковала жизнью ради спасения того, кого сильно любила. Вот именно таков гнев Бога. Он видит зло, которое искажает душу человека и разрушает изнутри тех, кого он создал, и потому спешит избавить мир от этого зла. Его гнев сжигает порок и несправедливость, и потому является олицетворением любви, а не противоречит ей. Бог защищает и освобождает тех, кого так сильно любит. Я уверен, что когда Энди увидел маму, бегущую к нему с выражением гнева на лице, он подумал, что это все из-за него. Даже не понимая, что именно натворил, малыш ожидал наказания. И только после того, как Сара схватила его и унесла в безопасное место, Энди понял, что гнев мамы был вызван не его ошибкой, а тем, что ему угрожала опасность. Наше сознание, порабощенное позором греха, работает в таком же ключе. Всякий раз, видя проявление Божьего гнева, мы тут же относим его на свой счет. Однако гнев Божий не направлен на его детей. В послании к римлянам, в 1 главе 18 стихе, сказано: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». Бог уничтожает не грешника, а грех, который поражает божественное творение. И в этом смысле гнев приобретает значение меры целительной, а не карательной. Его предназначение – вылечить и освободить, а не причинить ущерб. Однако вышесказанное не исключает того, что гнев Божий может поразить и людей. В Писании есть примеры, когда этот гнев убивал. Но если мы рассмотрим подобные случаи, то увидим, погибшие были настолько порабощены грехом, что отделить их от пагубы не представлялось возможным, и потому гнев, поражавший грех, истреблял также и тех, кто уже не пытался искать милости Божьей. Господь предал в руки Израиля народы, населявшие землю обетованную, только потому, что их освобождение было невозможно, настолько они были преданы греху. Вот почему Авраам вступил в обещанный край только тогда, когда чаша беззакония народов, населявших эту землю, переполнилась. Разве не поразительно то, что сказано в Откровении? «Знающие о том, что они не прославили живого Бога, вместо того, чтобы покаяться, продолжают хулить его». Можно только догадываться, какие катастрофические события будут допущены Богом в последние дни для того, чтобы разделить мир и позволить приходящим к нему прийти, а отвергнувшим его не дать повода оправдаться незнанием. Хотелось бы обратить внимание на то, что назначение гнева – поразить грех и очистить вселенную. Именно это гнев Божий делает внутри нас, если мы позволяем ему действовать. В противном случае он поглощает и нас вместе с грехом, ибо грех истребляется гневом Божьим. И это та чаша, которую Иисус не желал. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Это суть скорбной молитвы Иисуса, с которой он неоднократно обращался к Отцу в Гефсиманском саду накануне своего распятия. Слова молитвы весьма интересны. О какой чаше он говорит? Конечно, слово «чаша» могло быть метафоричным и означать страдания, которые предстояли Сыну Божьему. Но в Писании есть упоминание того, что гнев Божий – это чаша, уготованная для тех, кто предан греху. Стих из книги Откровения ярче всего говорит, что ожидает тех, кто будет поклоняться зверю. «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его». Могло ли статься, что именно об этой чаше упоминал Христос в своей молитве? И неужели сама мысль о том, что ему предстояло быть предметом гнева Отца, была настолько невыносимой, что он молил о каком-то другом средстве для нашего спасения? Я не знаю, насколько эта мысль правильна, Писание об этом умалчивает, но, похоже, так оно и было. Таким образом, если Божий гнев поражает грех, а план спасения подразумевал поразить его в греховном человеческом существе, то Иисус мог пить из той самой чаши. Его физические страдания на кресте в этом случае не могут быть сравнимы ни с чем. Пока Господь находился на кресте, Он пил из чаши, дабы гнев Божий мог истребить грех во плоти Сына. Итак, гнев Божий существует не только как способ наказания греха, но и как противоядие ему. Победа над грехом открыла нам путь в будущее, которое от него свободно. И если уж гнев Божий поборол грех в мире, он точно может побороть его и в нас. Но возникает проблема. Божий гнев поразит падшего человека быстрее, чем истребит грех внутри самого этого человека. В этом случае лекарство настолько сильно, что убивает быстрее болезни. В Ветхом Завете есть примеры того, как погибали люди, когда гнев Божий нисходил на грех. Плоть слишком слаба, чтобы вынести такое очищение. Но еще до сотворения мира Отец и Сын знали, что делать, если предмет их любви окажется в смертельной опасности. Что же это значит – испить чашу? Попробуйте представить, как это не страшно, что ваш ребенок болен редкой болезнью крови. Вы разговариваете с доктором, который и сам озадачен, таких случаев в практике педиатрии до сих пор не было. Он говорит вам, что при такой болезни применяется определенная химиотерапия, от которой очищается кровь и восстанавливается здоровье, но препараты слишком сильны даже для взрослых, а ребенок просто не выдержит лечения. Другими словами, лекарство убьет ребенка прежде, чем будет достигнут результат исцеления. Но при этом врач говорит, что выход есть. потребуется трансплантация крови ребенка в ваш организм и проведение курса химиотерапии над вами. И несмотря на то, что лечение ввергнет вас в боль и страдания, и даже, возможно, убьет, в вашем теле выработаются антитела, которые после введения обратно в организм ребенка запустят там собственные механизмы борьбы с болезнью и исцелят его. Пойдете ли вы на это? Я не знаю таких родителей, которые не согласились бы на это предложение без колебаний. Бог тоже не колебался. Мерой гнева Он разрушал силу греха и освобождал тех, кто жил под властью тьмы всю свою жизнь. Свидетели распятия на Голгофе видели всего лишь человека, который умирал от жестоких страданий на кресте. Они не знали, что безгрешный стал грехом за них и что его видимые мучения на кресте были всего лишь приблизительными образами того, что претерпевало Божье естество. Мы даже не можем себе представить, какая смертная битва велась в его душе в те часы. Из Писания нам известны ее штрихи, но не более того. Иисус не только дошел до предельных глубин мрака, боли, мучений и позора, к которым может привести человечество грех. Помимо этого, Он принял несмягченный удар Божьей мощи, истребляющий грех, с которым соединил Себя. С первой частью страданий мы, люди, так или иначе знакомы, потому что несем разрушительные и мучительные последствия греха. Вторую же мы можем никогда не испытать на себе, если только принимаем его смерть как свою собственную, ведь он перенес то, что мы никогда бы не смогли перенести, и при этом остаться в живых. А он сумел выстоять, потому что посвятил все силы, всего себя, обретению нашей свободы от греха. Теперь всякий раз, когда я слышу, что сотворение древа познания добра и зла в раю было несправедливым, потому что принесло столько горя и боли, я сразу же мысленно вижу крест. Как же он мог поместить это дерево в саду? Да потому что уже тогда был готов заплатить величайшую цену за то, что стало камнем преткновения для Адама и Евы. Давая человеку свободу выбора в том, кому верить, ему или себе, он знал, кто пострадает за ошибочное предпочтение. Но почему-то для него величие настоящих отношений с нами оказалось важнее цены, которую ему самому надлежало заплатить за искупление. То, что Бог вынес все до конца, полностью повергло грех, взятый им на себя. Проклятие, которое давлело над человечеством, было разрушено. Теперь никто не обречен погибнуть ни от греха, ни от Божьего гнева против него. Противоядие не только подействовало во Христе, оно стало источником жизни в его крови. И теперь она, переданная тем, кто ее принимает, очищает от греха и воссоединяет человека с самим Богом. Исполняется его мечта, которая была в начале, когда он замыслил мужчину и женщину как кульминацию всего творения. Какую же чашу дано пить нам? Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 22 глава, 20 стих. «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается». Всего лишь за несколько часов до последнего ужина с учениками Иисус говорит о чаше, которая станет для нас спасением. Это не та чаша, что испил Он, сражаясь с грехом человеческой плоти. Нет, новая чаша наполнена Его кровью, которая чиста и искрится жизнью и милостью. Сегодня и сейчас Он приглашает вас пить из Его чаши, принять противоядие и очиститься не только от прошлых грехов, но и от болезни греха как таковой, той, которая подтачивает душу и подчиняет вас пороку. Если вы пришли и пьете, ваши оковы уже пали. В отличие от грехопадения в Эдемском саду, из-за которого все, включая тварный мир, оказались во власти греха, спасение – это свободно распространяемый и индивидуально принимаемый дар. Решение войти в отношения с Богом по-прежнему остается за нами. И несмотря на то, что Он влечет нас неиссякающей любовью и предлагает нам пить из источника жизни, Он никого не заставляет избрать это. Это должен быть ваш личный шаг. Все очень просто. Дверь открыта. Каждый из нас должен довериться Ему и войти. Вот оно, снова, это слово «довериться». То, чего не смогли сделать Адам и Ева, сегодня можем сделать мы, приняв совершенное на кресте. Но противоядие от греха – это лишь часть того, что было совершено на Голгофе. Там произошло еще кое-что, и предполагается, что это должно навсегда изменить нашу жизнь, потому что в нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Послание к Ефесянам, 1 глава, 7-8 стих. Вопросы к главе 15. Поразмышляйте над этим. Как вы думаете, Божий гнев направлен на грех или на вас лично? Мы привыкли говорить, что Бог любит грешников, но ненавидит грех. Но на деле нам зачастую кажется, что Бог выступает лично против нас. Когда такое случается с вами, просите Господа изменить ваше мышление и показать все именно так, как Он видит это. Для Него важно, чтобы вы знали о том, что все происходящее в вашей жизни по Его воле приближает вас к познанию полноты Его любви. И если что-то мешает вам видеть это, просите Его о помощи. Вопросы для обсуждения в группе. Были ли в вашей жизни случаи, когда любовь к кому-либо толкала вас на помощь этому человеку с риском для себя? Каким образом понимание того, что Божий гнев – это противоядие от греха, а не наказание за него, повлияло на ваше восприятие Бога и понимание смысла распятия? Поговорите о разнице между чашей, которую испил Иисус, и той, которую Он предлагает нам. Какие чувства это вызывает у вас? Помолитесь в группе о том, чтобы Бог дал каждому из вас личное откровение о распятии и уверенность в том, что Он совершил лично для вас.